«Мерзер», – прошептал он еле слышно. Вождь белого когтя лишился части левого плеча. Рана серьезная, так что работать придется одной рукой. Но и для Арризела размен не прошел бесследно, он заметно прихрамывал на левую ногу, которой был нанесен тот ослепительный удар. В голове промелькнула мысль, будь у Кадана нормальные кости, повреждений бы не было, да и сам он подох с одного удара. Тем временем противники уже успели оценить состояние друг друга, может даже что-то сказали друг другу, однако слова заглушил рев толпы. Битва все еще продолжалась, выйти может только один. На сей раз Нерзер взял инициативу в свои руки, начав обходить травмированного противника по кругу, вгоняя того в ступор. Следов от молнии не было, это было странно, хоть он и схватился за древко, однако хоть какие-то следы должны были остаться. Однако на теле лишь татуировки, а рука, принявшая на себя удар, сжата в кулак. Теперь понятно, почему Арризел медлит, он пытается разгадать фокус противника. Тем временем орк продолжал обходить своего противника и в какой-то момент поравнялся со все еще живым Каданом, который в этот момент пытался поставить на место свой последний глаз. Удар, вспышка. Несколько мгновений слепоты Эйрогрум смог лицезреть недвижимое тело вождя Железного Зуба, на сей раз мертвого. Линии на его ритуальной раскраске словно пришли в движение, а затем с тела начала сползать плоть, обращаясь в прах. Остался лишь скелет, который годится лишь на переплавку. Если бой ритуальный, то после смерти на арене металл из тел железнозубых очень хрупко. Хотя череп смотрится весьма неплохо. Тем временем вождь темного облака решился на атаку, выгадав наиболее удачный момент во время атаки. Однако поврежденная нога не давала развить прежнюю скорость, так что Нерзер без труда избежал выпада. Ну а дальше начался бой на истощение, где преимущество было не на стороне белого когтя, поврежденная рука кровоточила, а вместе с каждой каплей крови утекала и жизненная сила. Впрочем, никто из бойцов затягивать не собирался, и после продолжительного обмена атаками и целого облака поднятой пыли оба силуэта замерли, а азартные крики публики начали постепенно затихать. Всему виной было весьма редкое происшествие, но на которое никто не знал, как реагировать. Копье прошло через живот Нерзера, выйдя с левой части спины, а его правая рука почти по локоть вошла в живот Арризела. Оба подставились и получили очень серьезные ранения, а значит, это будет ничья. Глава 43. Подготовка. Да, вот уж не думал, что орки попадут в столь щекотливую ситуацию, а ведь все так хорошо начиналось. В первом же бою я имел возможность наблюдать воистину великолепное представление со стороны свирепого саблезуба. Насколько бы ни было обидным поражение данного орка, нельзя было не восхититься работой духов. Ведь как бы ни были фатальны оставленные ими недостатки, все окупал потенциал данной связи, при всей сложности энергетической структуры. Она была лишь заготовкой под нечто большее. Ну или это только мне кажется. Частичная связь четырех душ и разумов имеет перспективы развития, но вот какие. Впрочем, думать об этом буду после, а может и несколько экспериментов проведу на крабах. Так вот, первый бой заинтересовал меня особенностями четырех участников от свирепого саблезуба, тогда как вождь Железного Зуба ничего принципиального не показал. Дальше градус напряжения слегка спал, когда орк с молнией ожидаемо затыкал своего оппонента в броне, а затем поднялся вновь, когда вождь белого когтя приковал к себе мое внимание. Имея примесь аспекта энергии у себя в пране, пусть и в весьма скромном соотношении, он умудрился защититься от оглушающего крика своего оппонента, а затем забил соперника до смерти голыми руками. И что еще более интересно, использовал при этом аспект воздуха, захваченный при отражении атаки. Совсем немного, и этого даже никто не заметил, но все же он сделал это, а затем повторил в финальном сражении, поглотив молнию. Орк сильно уменьшил урон от атаки, чуть позже избавившись от чужеродной энергии. Во время атаки гибель третьего участника вообще получилась слишком уж быстрой, один чертовски сильный удар в голову, от которого даже стихийному дракону было бы очень больно, и считай все. Зато обнаружился один интересный момент, так как металлические кости воспринимались как часть тела, то и укреплялись праны они соответствующе, а уж когти и вовсе были способны любой другой металл резать. Но мне его не жалко, ибо нечего животинок почем зря мучить, да и не парочьим понятием переманивать к себе одного из лучших воинов другого племени вместе со стратегической информацией. Что же до оставшейся части поединка, то оба соперника в какой-то момент решились на рисковую атаку, причем одновременно. Итог, у обоих серьезные раны, от которых можно и умереть без посторонней помощи. Вот только оказывать ее никто не спешит, ибо не принято спасать умирающих на арене. Хоть один, но должен умереть, ну или сдаться. По обычаям одному из орков надо было добить противника, а затем самостоятельно покинуть арену, или забрать врага с собой на тот свет, однако они медлили. Каждый понимал, что всего одно движение отделяет их от смерти, и тогда они начали переговоры. Зрители ничего не заметили, общение происходило скорее интуитивно, по взгляду, движению копья в теле или легким подергиванием руки в животе. Будь тема разговора сложной, то ничего бы не получилось, но тут суть ясна и без слов. Либо оба умрут, либо оба выживут, ибо проигрыш не входил в планы ни одного из них. Вскоре невербальное общение достигло своего предела, перейдя всего в одно слово, сказанное двумя соперниками. Ничья. Впервые это слово означало не взаимное убийство участников, а нечто иное, для чего у орков пока не было слова. Да и зачем оно, если в итоге оба проиграли, так как никто не выиграл? Ну, у выживших было свое мнение. Отлежавшись и немного восстановившись после ранений, вожди организовали собрание, где обсуждались итоги турнира. Даже к шаманам обратились, дабы те узнали волю духов и передали ее бравым воинам, однако покровители остались безмолвны, показывая свою незаинтересованность. Что бы ни произошло, подготовку к походу начнут в любом случае, и не особо важно, кто именно будет главным. Ну или посчитали, что с этого момента их начинается период невмешательства в конфликт, с чем я был вполне солидарен. В итоге, после очень ожесточенных сапоров и угроз сражения один на один, все смогли договориться и признать вождя Белого Когтя самым главным на время похода, а вождь Темного Облака стал кем-то вроде заместителя. Да, такими темпами они в одно большое племя соберутся. Впрочем, дальнейшие события меня уже почти не касаются, на подготовку к войне уйдет минимум пару лет, за которые и дриары всякие пакости подготовить успеют чисто по инерции, ну а дальше будет первая война в моем прекрасном лесу. Даже интересно, как дриары это переживут, ведь у них до этого и внутренних конфликтов почти не было. Ладно, должны справиться, а пока можно немного отвлечься. Но на что, верой займусь после войны, ибо на это уйдет много времени, как и на исследование изнанки. Энджуды с бжудами, у них сейчас на события немного скупо, да и делать с ними нечего. Переключиться на агров, с ними тоже ничего за это время не сделать, или может на спящего переключиться. Кстати, я когда я в последний раз спал, вроде еще в прошлой жизни, жаль, что теперь мне сон не нужен, иначе бы все это время можно было бы просто проспать. Ну а раз такой возможности нет, то пора бы и к крабу наведаться, может быть пригодится. Спящий, как и полагается ему по имени, спал покрывшись тонким слоем корней и походил больше на холмик, чем на большого и могущественного краба. Зато его разум хоть и спал, однако явно развился до уровня, близкого к самосознанию. В принципе, его уже можно будить, но лучше подождать еще немного. Аккурат к битве с орками стабилизируется, можно выпускать. Оставлю это решение на Мараила, так как при необходимости что Морфей, что посредник вполне могут его разбудить, а разрешение на это я уже выдал. Так, а ведь даже если спящий примет участие в войне, вовсю расходуя запасы моего источника, то это можно считать нарушением наших общих договоренностей, следовательно, на передовую пускать его нельзя. Что же, пусть тогда дальше спит, а если враги будут подбираться к его владениям, то тут уж сами виноваты будут, что пришли. Заодно и опыта наберется, благо лишние годы сна ему не помешают, даже наоборот. Оставшееся же время можно потратить на что-нибудь другое и менее масштабное, например, на простое созерцание окружающего мира с небольшими опытами над аспектом разума. Тем временем далеко на севере, по ту сторону холодных морских вод и неизведанных пучин, где-то в лесной глуши жила небольшая группа орков, вопреки суровым морозам и опасным зверям, что бродит по этим землям. Они могли вернуться, но не хотели, ведь тогда бы их ждала лишь смерть. Все началось с того, что около 40 зим назад стали появляться орки, прошедшие испытание пламенем. Сначала их было мало, ничтожно мало, но с каждым годом принявших пламя становилось все больше, и вскоре началась Великая война, что продолжается по сей день. В первые годы было тяжко всем, принявшие холод все еще грызлись между собой, попутно изводя обычных орков для собственного усиления, а пламя было еще слишком слабо для масштабных сражений. Ну а потом все стало только хуже. Принявшие холод стали объединяться вокруг наиболее сильных лидеров, найдя себе прибежище в ледяных пещерах на склоне горы или в иных похожих местах. Набеги становились все более масштабными, а некоторые племена и вовсе погибли с голоду из-за блокады, ведь лишь возле природного огня принявшие пламя имели неоспоримое преимущество. Вдали от него приходилось полагаться лишь на собственные силы. Уже через 10 лет от начала войны всем стало ясно, что она не прекратится, слишком много крови пролилось, и слишком велика была ненависть между орками. А в условиях постоянной опасности у простых орков, что не проходили ни одно из испытаний, не было и шанса выжить в одиночку. Вот и приходилось им присягать на верность одной из сторон конфликта, постепенно формируя два племени, Красного Льда и Пламени, обреченных на вечную войну, что лишь набирало обороты. От полного хаоса их удерживала сама природа, ведь племя Красного Льда лучше всего сражалось зимой, когда лед и снег окутывают равнины, а летом приходится тратить больше сил на поддержание оружия и брони в соответствующем состоянии. Однако пока число смертей все росло, а орки с упоением резали друг другу глотки, никто словно и не замечал, как уже вторую весну снег не обнажает тела погибших воинов, словно их никогда и не было. Многие тотемы оказались разрушены, многие духи забыты, а шаманы стали обращаться напрямую к предкам, прося благословить очередного молодого орка на прохождение испытания, чтобы потом отправить его нести смерть и разрушение. Неудивительно, что не всем понравился новый образ жизни. Потеряв веру в духов, потеряв веру в будущее, некоторые орки стали брать его в свои руки, либо имитируя собственную смерть, либо просто сбегая в надежде на лучшее. Были даже те, кто помогал другим покинуть племя и перебраться на юг, где зима не такая холодная, добыча не пуганая и нет никаких испытаний, которые проходит в лучшем случае один орк из трех. Чего же хотели эти орки? Ответ достаточно прост – жить так, как было прежде. До того, как борьба за власть превратилась в войну всех против всех, что идет уже более 40 зим. Кто-то застал те времена, как, например, старый шаман, все еще приносящий дары самодельному тотему, а кто-то просто слышал рассказы об одном едином племени и вдохновлялся легендами о Куртаке, великом завоевателе и первом, кто принял холод. Большинство же просто ненавидело оба племени одинаково и не желали быть ни в одном из них. Уж лучше жить на краю света, ловить дичь и сражаться за свою жизнь только с природой. И ведь у них был план, далекий и почти невыполнимый, перебраться на южный берег моря, откуда по легенде и прибыл великий вождь. Может быть, там будет хуже, может лучше, но уж точно не так, как здесь. Ну или можно было просто продолжать жить своей жизнью, постепенно обустраивая свое собственное племя, ведь никто из них и понятия не имеет о том, как построить самый обыкновенный плот. Не нужно это знание на суше, тем более источники воды слишком мелкие, дабы на них сплавляться. Так зачем же плыть за море, если никто не знает, как это делается, да и тут неплохо живется. Просто в какой-то момент об очередном беглеце могут спохватиться, объявить преследование и выйти на основную группу, ну а потом убить их всех. Так что хочешь не хочешь, а плот на крайний случай быть должен, желательно большой. Глава 44. Орки против растений. Пока орки проводили тщательную разведку ближайшего леса и занимались разгоном расплодившихся василисков, я решил провести небольшой эксперимент, безвредный, а самое главное, он не отвлечет меня от наблюдений, скорее даже наоборот, и для запланированного у меня уже достаточно опыта. Наблюдая за духами и тем же Исхкином, нельзя было не заметить самую существенную разницу между нами, если не считать происхождение, многозадачность. Первые по самой своей природе способны находиться во многих местах одновременно, да и бывший искусственный интеллект, вероятно, не растерял своих возможностей, так что я на их фоне немного ограниченный. Серьезно сосредоточиться могу лишь на одном, игнорируя все остальное, а теперь можно сделать пару шагов к исправлению данной несправедливости. К серьезным изменениям прибегать пока рано, да и в том же разделении сознания уверен я не был. Зато добавить пару потоков вполне себе возможно, по крайней мере именно так можно назвать небольшую надстройку из аспекта разума, чья единственная задача в фоновом режиме подгружать ощущения со всего леса, то есть делать то, что и так мне доступно, но на постоянной основе и более настойчиво. Результат вышел именно таким, как ожидалось, нагрузка на восприятие, к которой мое сознание достаточно быстро адаптировалось, пусть не без помощи магии. Зато потом, даже полностью убрав свое внимание от внешнего мира и погрузившись в наблюдение причудливых узоров на стенах полости, Я ощущал происходящее вовне, пусть и не так отчетливо, просто размытое ощущение какого-то копошения, смешанное с представлением, что именно является источником. При желании можно даже как-то структурировать эту информацию, доработать простенькую надстройку и получить что-то вроде динамической и интуитивной карты местности. Однако заняться этим следует позже, а то прямо сейчас ощущаю, как орки стягиваются к границам, вызывая слабый зуд. Да, оказывается, пока я доводил новую способность приемлемого качества, орки уже закончили точить топоры и запасаться провиантом для марша по лесу. Толпа собралась приличная, хоть и меньше, чем было на прошлом походе к людям, ибо определенная часть рычьих воинов предпочла остаться дома на защите собственных земель от людей, драконов и прочих опасных существ. Те же саблезубы с аспектом смерти могли принести много неприятностей оставленным без защиты поселениям, как Василиски, благо оставшихся орков вполне хватит на охрану, а ушедших на уничтожение ранней республики. Нынешнюю бы тоже немного потрепало. Первую неделю пути орки шли бодро, проедая запасы и запасаясь древесиной для костров, ибо с каждым днем пути рубить хоть чуточку, но сложнее. В финальной же точке пути и вовсе единственным топливом будут энты, о чем орки прекрасно знали. Зато они и предположить не могли, насколько веселая это будет прогулка. Как и в прошлый раз, первыми серьезными противниками стали бабочки, обычные и измененные. Притом, если небольшой отряд мог обмазаться травой, чтобы заглушить запах, то у большой армии такой возможности не было. И пусть опыт первопроходцев все же был учтен, однако зеленых потных тел было слишком много, да и в такой толпе орков просто не могло не возникнуть конфликтов с выбитыми зубами и открытыми ранами. Бабочку почуяли добычу. Впрочем, как бы не были опасны насекомые, разобрались с ними орки весьма эффектно. Племя громового рыка взяло на себя уничтожение вредителей, попросту оглушая несчастных насекомых еще на подлете. Некоторые погибали, так и не достигнув земли, а другие оказались растоптаны многочисленной армией. Первый, самый слабый рубеж оказался прорван ценой всего десятка смертей со стороны наступающих и очень удивленных бабочек, которым напрочь отбили аппетит. Следующим препятствием на пути орды оказалась банальная нехватка пищи, ибо крабов на всех не хватало, а более крупная живность чуяла шествие больших неприятностей и убегала прочь, преследуемая отрядами охотников. К сожалению, голода не наступило, орки научились лучше ориентироваться в лесу, плюс решили рассредоточить свои силы для уменьшения голодных ртов на единицу пространства и повышения шансов найти что-нибудь вкусное. План сработал, однако помимо еды орки стали натыкаться на выращенные энтами растения, а сколько боли испытали на себе орки, вынужденные замедлить свой победный марш раза этак в два из-за слезящихся глаз, нарывах на коже, а некоторые умудрились наткнуться на одну из последних наработок Мараила и обрасти травой с ног до головы. Не столько больно, как неприятно и унизительно, а уж когда к образу большой зеленой кочки добавились веточки, терпению пришел конец, так что первый встреченный энт оказался разобран на дрова меньше, чем за минуту. Впрочем, драконы заметили странные передвижения орков еще в самом начале похода, а потом, благодаря своему острому зрению, отслеживали их перемещение сквозь густые древесные кроны. Иногда кто-то видел гигантских ящеров, а некоторые даже не пытались разглядеть небо, да и смысла в этом не было. Очень уж высоко они летали, а брошенные копья либо не долетали, либо промахивались. В любом случае дриары знали о начале наступления и готовились к предстоящему сражению. Великий лес, а в частности Мараил, прекрасно понимал всю силу потенциального противника и не собирался его недооценивать. В связи с этим даже пришлось эвакуировать несколько отдаленных северных поселений и подтягивать туда все имеющиеся силы, желая использовать имеющееся у них время по максимуму. Просчитав наиболее вероятный путь орды и корректируя его по необходимости за счет наиболее бесполезных энтов, дриары обустраивали будущее поле битвы. И нет, это не была огромная поляна, где две армии сойдутся в неравной схватке лицом к лицу, вернее, поляна то была, но не в ней суть. Это была одна большая ловушка. Изучив все сведения об орках, что были у людей, и расспрашивая драконов, что возвращались с налетов, Мараил смог правильно оценить характер враждебной расы, как и понять бесперспективность прямого столкновения. В физическом плане дриарам просто нечего противопоставить, а энты хоть и сильны, но даже самые лучшие образцы падут под натиском огромной толпы. Следовательно, оставалась надежда лишь на магию, а также на спящего в самом крайнем случае. И пока орда орков постепенно выдыхалась, тратя все больше сил на изничтожение каждого странно выглядящего цветка и ликвидацию крабовой популяции, дриары двигали деревья и созывали энтов. Именно они и будут сражаться под прикрытием магов, что захлопнут ловушку. Финальный же удар достанется драконам. Надо признать, план действительно хорош, орки действительно идут в нужном направлении, пусть и немного рассредоточившись, а все более частые встречи с энтами заставили их уверовать в правильность выбранного пути. И будь орки под действием ритуала, что провели духи во время прошлого похода на людей, я бы, может, и поставил на озлобленных захватчиков, однако после подписанных соглашений им остается лишь смотреть, как, впрочем, и мне. И вот, когда еще не прошло месяца странствий по густому лесу, разведывательные отряды орков обнаружили созданную поляну и около 1000 энтов на другом ее конце, как и десятки драконов в небе. Зеленокожие рвались в бой, однако по приказу Нерзера, вождя Белого, был отдан приказ сделать привал, благо нападать на них никто не спешил, словно потешаясь над самоуверенностью орков. Возможно, будь в истории этой расы больше масштабных войн и более развитые понятия тактики и стратегии, военачальник предпочел бы попросту обойти данное место и пойти дальше, однако на данный момент орки хотели лишь одного – поубивать всех драконов и пустить энтов на бревна для будущего лагеря. Да и полянка как раз подходящая нашлась. Утром следующего дня, когда разведчики доложили об отсутствии иных противников на поле боя, очень злые орки пошли в бой. Примерно у половины зудело в носу, у третьей можно было обнаружить сыпь, какую-то сыпь на теле, а у одной десятой и вовсе были проблемы с дыханием. Впрочем, по сравнению с покрытым ветками и травой орком дела у всех были просто замечательно, ведь он умудрился за ночь пустить корни и стать частью пейзажа. Очень громко ругающейся частью, которой осталось жить максимум день, больше укрепленное праной тело не выдержит и умрет, став хорошим удобрением для будущего куста. Зато в историю вошел и стал ходячей шуткой. Ну да ладно, ничего смешного тут нет, война все же. Поначалу небольшая армия энтов безмолвно покачивалась, глядя на несущуюся на них ораву орков, а затем, когда до ближайших оставалось метров 200, содрогнулась сама земля. Тысячи корней вылезли из-под почвы и направили мощь полутысячи элементалей на зеленокожих воинов. Кто-то падал и тут же становился опутан, кому-то корни впивались прямо в ноги и не давали продолжать свой путь. Однако многие смогли подняться сами, другим помогли, третьих же попросту затоптали свои же. А так как большая часть интов тратила свои силы на поддерживание данного заклинания, то нападающие вскоре добрались до первого строя древней, где их ждал первый сюрприз. Эти инты отличались от тех, что были в лесу. Результат долгой и совместной работы дриар со старшими элементалями получился на загляденье. Высота в 3 метра и настоящий кошмар дендрофоба, трехметровое перекати поле. Назвали его, конечно, иначе, да и способности заставляли задуматься. И хоть энт был просто переплетением корней, однако именно в этой простоте и было его главное преимущество – гибкость и способность как угодно располагать свои части тела. Благодаря этому внешне безобидные шарики могли как выстрелить скрученными в спираль корнями прямо в грудь одному из нападающих, а потом оттолкнуться от земли и полететь в груду врагов, где кто-нибудь кого-нибудь да порубит. Ладно, потом буду восхищаться гениальности конструкции и разбираться в их проблемах с прочностью и энергией. Да и не выживет из них никто, ведь сейчас начнется самое интересное – вступление в бой дриар с драконами. Ящеры ворвались в схватку, когда от 1000 интов осталось около 3, а орочьи потери я и не считал, хотя размен получался для них весьма выгодный. Ворвались и завязли, ибо все это время зеленокожие не забывали следить за небом и, когда обычные драконы полетели вниз, над полем битвы разнесся рык нового вождя громового рыка, что было сигналом. В драконов тут же полетело все, что могло быть запущено, части интов, копья, а также камни, которые кто-то нес с собой прямо из дома. Как итог, для нескольких драконов пикирование обернулось сокрушительным падением. Впрочем, потерь могло быть куда больше, если бы Венгурат, дракон воздуха, вместе с Ланиэль не создали бы сильный ветер, что сбил с курса большую часть снарядов. И тут могло показаться, что все, сражение проиграно, однако племя громового рыка опять показало свою полезность, хоть и пришлось поставить под удар уже привыкшие к подобному войско. Несколько драконов, уже готовые извергнуть пламя на ряды противника, замешкались и врезались в землю. Кто-то сумел избежать падения, тогда как большинство выполнило возложенную на них миссию, пусть и не в полном объеме. Потери орков потихоньку росли, инты заканчивались, а перламутровый дракон летал над полем боя, лишь раз спустившись для спасения одного из своих сородичей, видимо, кто-то знакомый. Что же до хранительницы, то она полетела дать сигнал тому, кто должен окончить данное сражение, к Ингату, дракону огня. Ну а тем временем Мараил отдал приказ дриарам, что все это время прятались в деревьях вокруг поляны, отрезать врагу путь к отступлению. Все прошло по его плану, хотя потери среди драконов оказались выше ожидаемого. Драконы отвлекают на себя внимание, пока маги сдвигают деревья друг к другу, убирая даже малейшую возможность покинуть поле боя по земле. Уже скоро прилетит Ингат и ринется в самую гущу боя, где выложится на полную. Не зря ведь инты приняли на себя основной удар, из-за чего их ошметки раскиданы по всему полю боя, идеальное топливо для предстоящего пожара. И ведь может получиться, деревья в данной части леса огнестойкие, да и перед утверждением плана более 10 раз все проверили. Максимум у второго ряда деревьев листья сгорят, а дальше третьего точно все не зайдет. Ну а если пожар все же устроит, то неподалеку еще дракон воды сидит, а в крайнем случае я и сам вмешаюсь. Интересно, не об этом ли было то пророчество? Если так, забавно будет. Глава 45. Горячий прием. К счастью, устроенный пожар оказался не способен спалить весь лес, да и орков моментально не выжег, растянув агонию зеленого войска. Началось все с того, что Вингурат вылетел за пределы поля битвы, а затем вернулся в сопровождении огненного дракона. К тому времени орки уже практически добили всех интов и пытались дать бой ящерам, а военачальник потихоньку задумывался об уходе в сторону леса, где сражаться будет проще, и вот тут-то и обнаружилось, что пути отхода внезапно исчезли, заперев войско на открытом пространстве. Впрочем, внимание Невзера тут же перешло на двух особо больших драконов, а особенно на красного, вокруг которого уже стали появляться завихрения пламени. Увидели его и многие другие орки, тут же начав забрасывать нового противника остатками метательных копий и прочих снарядов, однако воздушный дракон отводил большую часть снарядов в сторону. Не все. Около десятка копий пролетели в опасной близости от драконов, примерно столько же задело по касательной, повредив чешую, и целых два поразили правое крыло Ингата, когда тот покрыл свое тело пламенем. Будь скорость больше, а до земли выше, это могло бы стать серьезной проблемой, а так лишь раззадорило красного ящера перед заходом на посадку в самую гущу врагов. Если так посмотреть, то огненному дракону очень тяжело жилось в лесу, всегда опасался что-то сжечь, да и на полную никогда не выкладывался. И ведь понимал умом, что деревья не сгорят, ну или не сильно пострадают, чего нельзя сказать о листве, траве и цветах, которые так и не обзавелись огнестойкостью. Возможность порезвиться и испытать собственные силы была лишь в горах, однако камень не мог дать сдачи, лишь слегка светился. Короче, скучно ему было, сила есть, а применять ее некуда, так что своим шансом Ингат решил воспользоваться по полной. Простреленное крыло лишь немного перекосило его, заставив слегка изменить траекторию полета, а проблемы при посадке полностью нивелировали сами орки, смягчая запланированное падение. Вспыхнуло пламя, превратив драконий силуэт в огромный шар огня и обжаривая ближайших орков до состояния угольков, а затем разошлось в разные стороны, охватывая примерно треть от площади поляны. К сожалению, с расстоянием сила огня падала, из-за чего орки на краю зоны поражения лишь опалили волосы, а затем ринулись в атаку. На сей раз копий было еще меньше, но и попадали они чаще, еще сильнее повредив крылья, воткнувшись в спину и чуть не попали в глаз, оставив росчерк на лбу. Однако, как бы орки не были злые и не стремились отомстить своему обидчику, сделать это было весьма трудно. Пламя, подпитываемое драконьим дыханием, вновь разгорелось и окутало его тело, превращая в пепел древки копий и оставляя лишь металлические наконечники. Следующий и последний залп копий не возымел ожидаемого эффекта, ибо дерево сгорало, уменьшая ударную силу снаряда и не давая лезвию уйти слишком глубоко вплоть. Ингат не стал ждать, пока орки соберут разбросанные по полю копья или не выдернут их из тел убитых драконов. Пусть он и был ранен, причем в паре мест весьма серьезно, металлические игры раскалялись в огне и прижигали плоть, не позволяя крови выйти за пределы тела. Двигаться ему было больно, зато в эмоциях ощущалась настоящая буря из азарта, жажды убийства и капельки страха, ведь от смерти его отделяло лишь одно метко брошенное копье в самый неподходящий момент. К счастью, чтобы выжить ему надо было лишь уничтожить остатки армии противника, с чем ему помогут собратья. Да, основная ставка в плане была сделана именно на огненного дракона, однако и про простых забывать никто не стал. Так что стоило только иссякнуть запасу копий, драконы принялись методично жечь отдельные группы орков, в то время как Ингад бушевал в самом центре сражения, где никто не мог ничего ему противопоставить. Слишком сильным было пламя, не давая приблизиться и нанести удар, так что, за неимением возможности атаковать издали, оставалась лишь тактика измора, но и тут все пошло не по плану. Стоило только оркам заметить накатившую на дракона слабость, вызванную ранами и перенапряжением, как тот издал громогласный рев, которому позавидовали бы некоторые выходцы громового рыка. Сразу после этого десятки драконов поспешили на помощь своему вожаку, перетянув на себя большую часть сил оставшихся орков, в то время как вокруг Ингата стал образовываться купол из корней. Притом, если вокруг уже вовсю полыхало пламя, сильно ограничивая зеленокожих в передвижении по пока целым участкам, то появившемуся кокону было словно плевать на происходящее, он не горел от слова совсем, лишь немного чернее снаружи. Как нетрудно догадаться, это были проделки хранительницы, ибо только ей было под силу управлять лесом на столь большом расстоянии, а корни и вовсе изменять не пришлось. С этим я и сам в свое время прекрасно справился. Еще немного повоевав, орки начали понемногу осознавать свое положение. Командир погиб где-то между эпичным приземлением дракона и его выходом из боя, вокруг бушует пожар, постепенно захватывая последние островки безопасности, а обратный путь заставлен деревьями. Еще и драконы жгут все, что шевелится. Да и выглядело все вокруг словно филиал ада, куча горелых тел, драконьих и орочьих, множество горящих частей интов и травы, которую вырастили специально для этой поляны. Мараил потратил на ее выведение около полутора лет, добившись высокой температуры горения и его продолжительности. Сей погребальный костер, наверное, было видно аж из космоса, жаль, проверить никак нельзя. А ведь сойди сёрки с дриарами в честном бою, то первые бы непременно выиграли, однако, разум и планирование превзошли грубую силу и собрали сёрков кровавую дань. Некоторым, кстати, все же удалось спастись, 27 выходцев из племени Железного Зуба при помощи своих когтей смогли перелезть через заслон. Притом трое из них в свое время получили от меня дары на скорость, чутье на магию и аспект разума в пране. Излишне сильный орк остался на защите родного племени, а индивид с регенерацией не выдержал высоких температур и обратился в уголек, хорошо хоть потомство после себя оставил. Что же до остальных племен, то выживших было меньше, пятеро из белого когтя, трое свирепых саблезубов, так и не получивших себе зверушек, и 6,5 выходцев из темного облака. Если сильно обгоревший орк выживет, то будут все 7, в противном случае 6. Все остальные либо погибли, либо догорают в постепенно утихающем пожаре. В свою очередь, со стороны Великого Леса тем или иным образом погибло около 100 обычных драконов, на которых и был потрачен практически весь запас метательного оружия, где-то 1000 энтов и ни одного дриара. Действительно ни одного, надо же, никто не сглупил, не подставился, не вылез из своего убежища раньше времени, попавшись спасшимся орком. Все разошлись лишь после сигнала от хранительницы, который та произвела благодаря аспекту разума. Что же до раненых, то ими были лишь драконы, включая Ингата и Вингурата. Так, лезем в память и смотрим, что же с ним произошло такое. Вот оно, незадолго до эпичного приземления огненного дракона кто-то кинул в Вингурата копье, которое прошло через воздушный щит и пробило часть шеи насквозь, не задев при этом ничего жизненно важного. Потом неизвестному воину стало не до своей жертвы, что позволило Вингурату покинуть поле боя и добраться до лекарей, которые уже занимались ранами других прилетевших драконов. Что ему, что мне было интересно, как же так приключилось, вот только лишь я один был способен восстановить события в мельчайших подробностях по одной лишь памяти, пускай и не моей. После небольшой обработки отличия стали видны почти сразу же: ровная треугольная форма наконечника, отличающаяся от прочих орочьих подделок более высоким качеством обработки, да и само древко было укреплено металлом, а вот материал определить не смог. Пришлось искать само копье, благо для этого не пришлось заглядывать под каждый куст, ограничившись где-то получасом поисков, немного рассеивая свое внимание над полем боя и его окрестностями. Подобных снарядов оказалось ровно 20, 17 из которых нашлись в телах убитых драконов, благодаря чему можно судить о выдающейся меткости почившего орка, ну или орков. Именно тремя оставшимися копьями кто-то ранил Венгурата и подбил крыло Ингату двумя, которые потом улетели за пределы поляны. Впрочем, мне хватило бы и одного орочьего изделия, ведь древко его было выполнено из драконьей кости. Уж не знаю, случайно ли или специально, однако орки обнаружили у них неизвестное даже мне свойство удерживать прану, благодаря которому копьям и удалось преодолеть воздушную защиту, почти не отклонившись от курса. В любом случае это весьма неприятно как для Великого Леса, так и для республики с ее соседом, мало ли какие еще незарегистрированные свойства обнаружатся у частей драконов. Надо бы посреднику эту информацию подкинуть, а дальше Мараил сам разберется что да как, благо материала для опытов сейчас хватает. Тем временем выжившие орки отбежали на безопасное расстояние, огонь потух, земля остыла, а дриары покинули свои укрытия и осматривали последствия учиненного с их помощью побоища. Эмоции у всех были разные: радость от предотвращенного нападения, отвращение, безразличие, злорадство, а то и сожаление, исходившие лишь от хранительницы. Ланиэль не разделяла общего настроения. Она осознавала опасность, исходящую от орков, она видела воспоминания драконов об их быте, образе жизни, об их битвах, но все равно не желала им смерти. Даже жалела их, в какой-то степени, однако выбирая между безопасностью своего народа и душевным спокойствием, она выбрала первое. И пусть ее участие ограничилось лишь помощью в создании большой поляны, вызове Ингата на поле битвы и его подстраховка, на душе ее было тяжко. Пожалуй, надо будет оказать ей психологическую поддержку, если Мараил не справится, а то как-то даже неудобно получается. Ладно, дадим хранительнице шанс самой преодолеть свои проблемы и переведем внимание в иное место, в изнанку. Бойня ведь получилась приличная, погибла куча пользователей праны, что вполне могло отразиться на потустороннем мире, да и запас духов смерти уже успел пополниться. Если уж тут ничего не найдется, то придется выращивать деревья на разных частях континента, дабы посмотреть на изнанку неизвестных мне земель. Глава 46. Обитатели изнанки. Пока драконы зализывали раны и обсуждали между собой прошедшую битву, дриары вместе с остатками интов занимались ликвидацией устроенного пожара. Орки отбивались от остатков бабочек и саблезубов, почуявших легкую добычу, ну а я вернулся к изучению изнанки. Вновь дух смерти отправился на ту сторону, пройдя все необходимые преобразования, и вот предо мной раскинулась черная пустыня. Сориентировавшись благодаря оставленным меткам, что вообще никак не изменились за время моего отсутствия, я тут же направил духа к месту прошедшей битвы, дабы узреть ее возможные последствия, и не прогадал. На предполагаемом участке рельеф песчаных дюн был заметно ровнее, однако мое внимание привлекло совершенно другое. 7 темных фигур медленно бродили без какой-либо цели, а еще 32 лишь подавали признаки жизни лежа на песке и постепенно становясь частью окружающего пространства. Впрочем, подвижные особи также потихоньку сыпались, окончательно утратив черты лица, рельеф мышц и около половины своей массы, тут уж кому как повезло. Ну а пока еще 2 духа мариновались в ананасах, ожидая своей очереди на отправку, все мое внимание перешло к изучению созданий потустороннего мира. Первое, что стоило отметить, это их природу, это не были души, хоть в них и можно было уловить наличие данного аспекта, как и совсем уж далекие отголоски разума. Также у них не было мышц, костей и всего остального, присущего живым организмам, а лишь слегка шершавая поверхность исхудавшего тела, что уже потеряло свой первоначальный облик. Копнув же чуть глубже, не обнаружилось у них и сознания, вместо которого были обрывки эмоций с воспоминаниями, постепенно гаснущие и осыпающиеся черной пылью, причем буквально. Это было одновременно и пугающее, и завораживающее зрелище, ведь все аспекты, за исключением смерти, обращались в пыль или песок, оседая в полом теле. Да, тела этих созданий изнанки были пусты внутри, что было очень хорошо заметно на лежащих, у тех часто отсутствовали руки, ноги, куски торса, живота или головы, словно куклы. К сожалению, даже самые активные фигуры не смогли прожить дольше 2-го отправленного духа, обратившись лишь в кучку песка, почти никак не выделяющуюся на фоне пустыни. По крайней мере, удалось разобраться в участии аспекта души во всем этом, а также покопаться в доступных воспоминаниях. Именно последнее вновь заставило меня задуматься о природе души. У этих фантомов не было ни одного хорошего воспоминания, лишь злость, обиды, грусть и прочее, однако больше остальных выделялось чувство утраты чего-то важного, что сопровождалось сильно потрепанным образом маленькой точки света посреди абсолютной тьмы. Сразу вспомнился свой собственный опыт смерти, где было что-то похожее, хоть из-за качества воспоминания рано было делать выводы. На фоне всего этого, вновь всплыл вопрос о природе изнанки, является ли она аналогом ада, где души стремительно разрушаются, или же она выступает чем-то вроде свалки для всего лишнего. Пока что в пользу второго варианта доводов было больше, ведь аспекта души в фантомах было слишком мало, но почему тогда в его воспоминаниях осталось лишь плохое? С другой стороны, из прошлой жизни мне не досталось ничего плохого, хотя нет, пару эпизодов все же имеются, однако никакой эмоциональной реакции не вызывают. Ладно, остановимся пока именно на этой версии, как на наиболее вероятной на данный момент, но что это дает? Если вновь обратиться к системному описанию изнанки, то там ничего не сказано про души и эмоциональное состояние умерших, а лишь об их количестве, выделяя отдельно лишь ритуальные жертвоприношения и войну. Вопрос почему так? Стоп, чуть не упустил ключ к разгадке. Воспроизведя в памяти все увиденные воспоминания и определив, от какого фантома что удалось узнать, стало вырисовываться что-то непонятное. Хоть их качество было просто ужасным, ибо сканировать остатки разума приходилось чуть ли не собственными силами, переправляя духу смерти аспект разума и работая им на самом базовом уровне, однако нельзя было не заметить определенные противоречия. Например, один и тот же фантом мог как жалеть об отсутствии потомства, так и испытывать тоску от невозможности вновь увидеть любимую дочку. Обрывки же воспоминания и вовсе могли принадлежать к разным племенам, ибо это был наиболее примечательный момент из всех остальных, из чего можно сделать вывод, изученные создания изнанки точно не являются неупокоенными душами. Эти ведь упокоились, да и душами не являлись. А ведь следы подобных сущностей я видел и ранее, когда осматривал руины городов республики, если, конечно, не найдется другого объяснения силуэту из песка на лежанках и кроватях. Тем более ни один из этих следов не был обнаружен на большой кровати в богатом где люди если и умирали, то в гордом одиночестве и максимум пару раз. Подводя итог, после масштабного сражения появился только один вид существ, по которым я узнал все, что мог при нынешних возможностях. Следовательно, можно переходить к исследованию остальной части изнанки. Начать решил с юга, как с наиболее удаленного места ото всех разумных рас. Вырастил ананасовое дерево почти у самого берега моря, а затем по уже отработанной схеме отправил духа на ту сторону. Немного полюбовался на лес мертвый вместо моря и огромного дерева в его центре, после чего приступил к разведке. Найти удалось лишь воду, очень много воды и всего три небольших островка, выглядящих в этом мире не очень внушительно. Впрочем, в реальном мире жухлые деревца вполне могут оказаться цветущими джунглями, в которых можно будет найти кучу всякого интересного. Проверить в любом случае лишним не будет, благо один из них располагается не так далеко от нынешней границы корней, где-то лет за 7 дорасти должен. Следующей целью стал север, где пришлось искать самое непопулярное у орочьих племен место, дабы никто не наткнулся на странное дерево и не решил его срубить раньше времени. Ну или не помер раньше времени из-за ананаса с аспектом смерти. И вот уже тут меня ждал сюрприз. Помимо ожидаемых видов гор на северо-западе и бескрайних черных вод, я обнаружил далеко на севере очень даже большой остров, может даже новый материк. Потратив двух духов на примерное определение его морских границ, до каких удалось добраться, я приступил к изучению новых земель, пусть и через изнанку. Поначалу все было вполне себе прилично: черная земля, покрытая тонким слоем песка, почти никакой мелкой растительности, деревья странных форм, то добравшись до его края стал чувствоваться какой-то подвох. Ведь гора, что возвышалась вдалеке, явно была вулканического происхождения, а вокруг был один черный песок, словно в пустыне. Так что первой моей мыслью было извержение, которое почему-то все пропустили, однако фигура, замеченная незадолго до потери связи с духом, обещала нечто более интересное. Следующий дух не стал задерживаться за изучением леса, сразу направившись в сторону горы. И вот тогда я увидел их, целую толпу обезличенных фантомов, бесцельно идущих в одном направлении. И можно было бы подумать, что где-то тут совсем недавно произошло схожее по масштабам сражение между орками, ибо никем другим эти фигуры быть не могли, если бы не множество «но». Эти фантомы хоть и выглядели так же, однако единственной уловленной эмоцией стала то ли ненависть, то ли ярость, тогда как сами они, если распадались на песчинки, то очень неспешно, не с такой скоростью, что стало бы заметно за время наблюдений, а значит они каким-то образом смогли стабилизироваться. Ну или это не фантомы, а что-то иное, о чем говорит их социальное поведение, которое я наблюдал впервые. Вторым отличием, что я заметил в этих землях, был ветер. Он неспешно перетаскивал верхние слои песка в новое место, порой устряхивая пыль с фантомов и не обладая каким-либо иным способом проявления. Понятия не имею, с чем это связано, да и мысли местных обитателей не прочитать, канал связи на таком расстоянии уже не столь стабильный, да и к моменту прибытия его состояние уже далеко от первоначального. Но и это не было единственными обитателями пустыни, ведь послав очередного духа я заметил нечто новое и непонятное. Издали этот объект выглядел словно гигантский, наполовину рассыпавшийся булыжник с парой ровных граней. Стоило же подвести духа поближе, как стали заметны новые, куда более необычные детали. Вокруг него словно бы висел туман из черной пыли, а ровный срез с одной из сторон был испещрен глубокими трещинами, абсолютно не пересекающими друг друга. Что же до остальной его части, то она скорее была незаконченной, нежели разваливающейся, по крайней мере именно такая ассоциация у меня и возникла. По-хорошему, следовало бы попытаться получить по нему хоть какую-то информацию, однако к этому времени дух уже держался лишь чудом, а следующий не смог обнаружить каких-либо следов объекта на прежнем месте, ну или я его просто потерял. Зато удалось немного тщательнее изучить фантомов и с уверенностью заявить, что как минимум трое из 12 ими и являются. Видимо, остатки разума вместе с какими-то образами из памяти питают одну оставшуюся эмоцию, стимулируя выработку души, что и наполняло фантомы черным песком изнутри и продлевая ему жизни. Почему именно так, пока не знаю. Нужно физически добраться хотя бы до берега, а уже потом пытаться изучать создание изнанки. А ведь если попытаться воссоздать этот процесс, то можно в разы улучшить защиту моих разведчиков от агрессивной среды изнанки, для чего им, по всей видимости, придется освоить еще и аспект разума. Вот только акцентировать духов смерти на ненависти, злости или ярости это даже звучит глупо. Да и не помешало бы провести на фантомах несколько простеньких опытов, внедрив в них положительную эмоцию или типа того. Кстати, а что вообще такого происходит на севере, если по изнанке фантомы толпами ходят, ветра дуют и так далее? И я ведь и половины окрестностей горы не изучил, лишь южную часть, да и из изнанки очень многое нельзя понять. Так что стоит, пожалуй, бросить все силы на преодоление Северного моря, и только после этого обдумывать увиденное, ну или спешно закрывать новую аномалию. Глава 47. На том берегу. Как оказалось, дела с распространением на север шли так себе. Тут и более холодные воды, к которым мои корни адаптировались ценой замедления роста, и особо агрессивная живность, расплодившаяся на халявной пище. Кстати, забавно, что вредителями оказались местные крабы, к появлению которых я не имел абсолютно никакого отношения, да и с лесными видами никаких родственной связи и в помине не было. К счастью, обе эти проблемы легко решались, небольшая модификация корней сделала их более быстрорастущими, плюс увеличилась глубина их первичного роста. То есть теперь корни не ползли у самой поверхности дна, где для роста были наилучшие условия, а прорывали себе путь где-то на метровой глубине. Ну а крабы, обзаведясь ногами метра под полтора и диаметром туловища около половины, были вынуждены слегка рассредоточиться и начать привыкать к более скромному питанию, пусть и временно. Вместо корней теперь растут более пригодные для употребления растения, однако им требуется время на распространение. Так что все в выигрыше, я слегка облегчил себе продвижение на север, крабам больше не придется выковыривать пищу из-под корней, а орки вскоре познакомятся с сочной морской закуской, что отожралось аспектом жизни и при желании может даже убить и съесть маленького орчонка. Потратив на все это меньше месяца, я приступил к росту на север, тратя на этого около 2/3 от выработки своего источника. Какая-то часть терялась по пути, вызывав несколько рекордных урожаев в республике и дав хороший корм для равнинных животных, из-за чего корни росли не так быстро, как хотелось бы. Дабы ускорить данный процесс, я решил не распылять энергию по всей северной границе, а сконцентрировал ее на одном участке корней, что дало желаемый результат. Не прошло и года, как дно стало подниматься, а морская живность встречалась все чаще, но даже при таком темпе я все равно сумел выделить время на то, чтобы заглянуть к оркам и оценить последствия неудачного похода. Дела у них были на удивление хороши, На войну направилась где-то половина боеспособного населения, притом самая лучшая его часть. В племенах, что потеряли своих вождей, свою элиту, шли внутренние и очень даже цивилизованные разборки, насколько это может быть употребимо к оркам. Никто не стал устраивать бессмысленного братоубийства, никто не собирал единомышленников с целью назначить вождем себя любимого. Все решалось кулаками, иногда оружием, а в совсем единичных случаях в ход шла примитивная дипломатия. Однако не стоит считать, что оставшиеся без своих лучших воинов и вождей ярочьи племена перестали быть грозной силой. При желании, оставшаяся половина могли пойти во второй такой же поход, выбрав целью республику, возможно, застав врасплох армию и пробившись к более или менее крупному городу, да даже отступить они бы смогли, пусть и с большими потерями. Впрочем, оркам сейчас не надо было ни на кого наступать, ибо своих дел и так хватает, надо защищать куриц, посевы на полях и работающих там рабов от налетов драконов и набегов василисков. Так еще и саблезубы получили передых и начали понемногу восстанавливать свою популяцию. Как итог, орков в ближайшие десяток лет точно никому опасаться не стоит, ну а там посмотрим, куда дела пойдут. Как минимум, населению теперь не грозят проблемы с продовольствием и охотничьими угодьями, а там и крабы на мелководье выползать начнут, и вообще счастье оркам будет. Может, даже подобреют и хоть попытаются поговорить с кем-то помимо себя. Ладно, не будем загадывать, пусть у орков все будет хорошо и не во вред соседям. По-хорошему, следовало бы проведать Эдриар, однако Великий Лес не понесли серьезных убытков в данном конфликте, так что глянуть на них можно и после изучения Северного материка. Добрался я до него лишь к концу 505-го, сразу оценив черный песок на пляже, благо он оказался природного происхождения, а не последствиями прорыва изнанки. Ну а затем, преодолев короткий отрезок пути, корни доросли до прибрежного леса, начав подстраивать его под себя. Данный процесс был мне уже знаком и доведен до автоматизма, подобным образом подчинялась вся фауна на территории людей и орков, однако тут было действовать слегка сложнее. Причиной тому был более насыщенный магический фон, пропитавший все вокруг и ставший частью каждого кустика, дерева, воздуха и даже земли. Что-то отдаленно похожее я уже видел, когда наткнулся на следы своей первой аномалии, однако тогда энергия сразу трех аспектов была заперта под толщей воды и могла взаимодействовать вместе с ней, а здесь же был лишь один аспект, пронизывающий все, холод. Весьма неожиданно, на самом деле, не думал, что данная энергия вообще может существовать, ведь холод – это отсутствие тепла, да и вообще понятие сугубо субъективное. Мол, где для человека холодно, там белому медведю хорошо. Пожалуй, не стоит зацикливать на несоответствии магии законам физики, вместо этого сосредоточусь на захвате лесных массивов. Дерево за деревом, куст за кустом, роща за рощей, мои корни постепенно распространялись по лесу, захватывая все новые и новые территории. Дела шли буквально со скрипом, ведь вся экосистема уже привыкла к присутствию аспекта холода и замедляла все свои процессы выживания, тогда как природа вместе с жизнью подстрекала деревья к возобновлению жизнедеятельности. Пришлось даже вносить существенные корректировки в биологическую и магическую составляющую процессов, так как замороженный лес слишком уж медленно переходил под мое начало. А потом наступила весна. То, что теплая погода задержалась на пару месяцев, меня не сильно смутило, море на юге холодное, да и аспект холода все еще пронизывал окружающее пространство, так что я просто об этом не думал. Зато лес наконец начал просыпаться и с радостью падал в мои теплые объятия, набрасываясь на природный аспект, словно жаждущий на воду. Странные сравнения, зато ими проще всего описать мои ощущения, однако обдумать их в полной мере я не успел, ибо сделанная недавно из аспекта разума надстройка подала едва уловимый сигнал, сильно похожий на орков. Сосредоточившись на нем и прикинув примерное положение группы зеленокожих, только что попавших в область моего восприятия, я перевел внимание туда и увидел, уж кто бы сомневался, именно их. Местные орки были ниже своих южных собратьев, а также не обладали столь же плотной праной, отставая в развитии лет где-то на 200. Был среди них и шаман вместо с тотемом, однако жалко выглядящий дух тут же спрятался внутрь, стоило ему только почувствовать мое присутствие. Да и на племя данная компания не походила, скорее на беженцев или отшельников, что можно проверить чтением памяти. Как же не хватает легких, чтобы сделать несколько глубоких вдохов для самоуспокоения, а еще руки для удара по лбу, который тоже отсутствует. Зато есть самоконтроль и капелька аспекта разума для самоуспокоения, ибо к осмыслению увиденного следовало походить с холодной головой. Судя по всему, когда-то давно, скорее всего одновременно с появлением у орков праны и прибытием людей с дриарами, где-то рядом с орочьими племенами возникла аномалия с аспектом холода, из-за которой чуть не произошло локальное массовое вымирание. Следом произошло извержение вулкана, притом не само по себе, так как одним из его последствий стало появление множества небольших огненных аномалий, благодаря которым орки и переживали долгие зимы, и все у них было хорошо, насколько это возможно в подобных условиях, пока сюда не прибыл какой-то курток, сумевший подчинить себе морозную стихию, и не начал свои завоевания. Никто из местных не смог ему противостоять, так что все племена оказались в подчинении у чужака, ставшего великим вождем, а потом ушедшего в неизвестном направлении. Ожидаемо пошли внутренние разборки среди претендентов на вакантную должность, вылившиеся в одну большую кровавую резню всех против всех, целью которой внезапно стали простые орки, кто не смог освоить холод. Ну а затем угнетаемые решили дать отпор своим обидчикам и смогли каким-то образом подчинить себе огонь, начав самый жестокий конфликт за историю этого мира, что продолжается до сих пор. Интересными во всей этой истории было две вещи: способности орков и ситуация с аномалиями. И раз с первым пунктом лучше всего разбираться, имея перед собой объект исследования, то для изучения второго у меня уже были инструменты, пусть и косвенные. Пришло время вновь погрузиться в мир духов, а холода как раз хватит для фиксации окна на данном аспекте. Так что, ставив корни самостоятельно захватывать лес, я применил заклинание и отправился внутрь пространственного пузыря, дабы рассмотреть аномалию с этой перспективы. И вновь пейзажи иного мира поражают воображение, ослепительно белая дымка заволокла все вокруг, а сквозь нее, где-то вдали, проглядывается огромный сгусток энергии. Слишком далеко. Вторую попытку я совершил сразу же, попытавшись перед этим собрать как можно больше холода на месте применения заклинания, и у меня получилось, монолитный сгусток был ближе, позволяя рассмотреть свою испещренную дырами структуру. Какое-то знакомое зрелище. Точно, похожее состояние также было у одной из огненных аномалий. Связано ли это? Скорее всего, однако сейчас проще добраться до проблемной территории, нежели пытаться открыть окно в смеси двух противоположных аспектов, мир целее будет. Да и примерная карта местности благодаря оркам у меня уже есть, так что максимум за пару месяцев активной ассимиляции доберусь до равнин, а там уже на месте буду разбираться, важнее ли сначала попытаться стабилизировать аномалии, или начать стоить с изнанки. В любом случае вникнуть во все это будет непросто, так еще и орки пошли по какому-то своему пути развития праны. Не хотелось бы одним неловким движением загубить его на корню. Хотя, учитывая, что они там устроили, предстоит хорошенько подумать. Еще и духи у этих двух племен гораздо слабее моих знакомых, да и не в почете они, что также можно использовать себе на благо. Например, можно создать свой собственный культ и получить дополнительный источник веры, ну или сделав очередного духа прокладку, которому и будут все молиться. Впрочем, прежде чем обдумывать возможные варианты, все же стоит взглянуть на ситуацию в целом. Глава 48. Две аномалии. До первой встречи пришлось ждать целый месяц, именно столько ушло, чтобы преодолеть лес и начать захват равнин, где даже трава оказалась насквозь пропитана аспектом холода. Благо время было летнее, иначе момент знакомства с местными орками настал недели на 2-3 позже. Внешне это были вполне обычные орки, немногим ниже южных племен. Да, немного обгорелые и с кучей шрамов, с кем не бывает, однако было у них кое-что внушающее – прана. Обычно она представляет собой смесь жизни с душой, к которым возможно добавить и третий аспект путем прямого воздействия. Именно данной процедуре подвергаются орки темного облака и громового рыка, к развитой системе добавляют новый элемент, давая телу с душой время адаптироваться к изменениям. Так же поступал и я, когда создавал драконов с саблезубами, пусть и используя более тонкие и прямолинейные методы, но тут все было совсем не в порядке. Вместо того, чтобы стать органичным дополнением, аспект огня потеснил остальные, отхватив некую часть от общего объема под свое личное пользование. Чем сильнее было пламя, тем сложнее орку было контролировать себя. Образно говоря, стихия притупляла естественные инстинкты и подавляла душу, а через получившуюся блокаду могли пробиться лишь наиболее яркие и сильные желания, эмоции, стремления. Впрочем, после изучения еще нескольких орков, удалось обнаружить ослабевание эффекта со временем. Примерно от 5 до 10 лет уходит на стабилизацию праны и возвращение всего спектра впечатлений. Так что, к сожалению, весь этот хаос орки построили сами, пусть и в состоянии аффекта.